Окон. January 2017, воскресенье. Представить себе брата, обездвиженного выстрелом из тейзера и висящего на дереве вверх ногами с головой, погруженный в котел, было для меня слишком. К состоянию шока примешивалось изумление, значит, Ребекка пряталась под кожей той, кому я доверил свою новую жизнь. Я был ей многим обязан. Упражнения, повторяющиеся дни напролет, одобрительные похлопывания по спине, чупа-чупс, который я получал в подарок каждый раз, когда мне удавалось добавить еще одно слово к выученной фразе. «Ты, Ребекка», — недоверчиво повторил я. «Он не должен был умирать», — крикнула она мне в ухо, не в силах сдержаться. «Я по-прежнему любила его. Я скучала по нему. Ты виноват в том, что он умер. Сауль умер не из-за меня, а из-за страха, что все узнают, как он с тобой обошелся. Это я виновата. Я первая начала. Я хотела, чтобы он любил меня, хотела, чтобы случилось то, что случилось. Нет, Ребекка, тебе было 13 лет, — возразил я. Он манипулировал тобой. Он втянул тебя в эти отношения. Все жертвы жестокого обращения страдают общим комплексом вины. Не ты соблазнила своего отца, и не ты виновата в том, что произошло. Я виновата, это я начала игру, — сказала она дрожащим голосом. Такова была ее правда». Она все еще рыдала, не знаю, по какой причине, потому ли, что была сражена смертью Сауля или переживала облегчение, получив, наконец, возможность поговорить об этом с кем-то, готовым ее выслушать. Почти 25 лет назад мы договорились поболтать по душам. Я представить себе не мог, что разговор наш однажды все-таки состоится, да еще и при таких обстоятельствах. Ребекка, это всего лишь чувство вины. Оно жило в тебе все эти годы, подобно опухоли. Опухоль стала злокачественной и убила нескольких человек. Эти люди не заслуживали иметь детей. Я тоже не заслуживаю быть отцом. Ты хочешь? Меня заклинило, давление на мозг было слишком велико. «Сделай глубокий вдох, как я тебя учила, Унай», — сказала Ребекка. На мгновение мне показалось, что я снова разговариваю со своим логопедом. Я послушался, набрал в легкие воздуха, задержал его и медленно выдохнул, считая до 3. «Ты хочешь наказать меня за то, что я не догадывался о том, что произошло в лагере? Так сделай это. Я не выслушал тебя, я тебе не помог. Я позволил твоему отцу насиловать тебя почти у меня под носом и ничего не видел. Скажи мне, что я не заслуживаю смерти. Нет, ты не заслуживаешь того, чтобы быть отцом». Ты не сможешь защитить свою дочь, и Альба тоже не заслуживает того, чтобы быть матерью. Упоминание об Альбе в этом контексте было достаточно, чтобы я перешел в наступление. «Не втягивай ее в эти дела», — проревел я, — «все это из-за того, что случилось в лагере. В этом замешаны только ты и я. Давай обменяемся, бери меня и верни Германа. Не играй со мной. Ты наверняка думаешь, что способен завлечь меня в ловушку. Не будет никаких ловушек, назови место. Я не выпущу из рук телефон, пока не доберусь туда и никому ничего не скажу. Я в обмен на Германа. Ты принесешь меня в жертву, и для меня все будет кончено. Разве это не конец, которого я заслужил? Ведь это я не помог тебе избежать того, что сделал с тобой твой отец». Ребекка размышляла несколько долгих секунд. «Согласно, часовня в Оконе. Это небольшое здание, на нем выгравированы лаубуру и несколько дубовых листьев. Лаубуру – баскский амулет в виде креста из 4 лепестков. «Да, знаю, эту часовню», – перебил я. «Наверняка тебе ее показал Герман», – со злостью подумал я. «Если ты позвонишь своей напарнице, я убью твоего брата. Ты же знаешь, что никому я не позвоню, черт возьми. И не вздумай прикасаться к Герману, чтобы ни единого волоска с его бороды не упало», — сказал я, бегая вдоль стены туда-сюда. В этот момент подошла Арасели, встревоженная моей беготней, криками и выражением лица. «Унай, что-то слу?» Я испуганно зажал ей рот. «Если Ребекка узнает, что нас кто-то подслушивает, можно считать Германа покойником. А он не мог, не должен был, не...» Я сдерживался изо всех сил. Расселя увидела мое перекошенное от ужаса лицо и послушно отошла в сторону. Надо было продолжать разговор. Ребекка не должна догадаться, что я не один. Но твоя физическая перемена, ты же неузнаваема. Мне хотелось стать полной противоположностью тому типу женщин, который его привлекал. Я думала, что так я буду в безопасности. В безопасности, если жизнь внезапно снова сведет вас вместе, или если он узнает, что ты жива и попытается завлечь тебя в свои сети. По ту сторону линии молчали, но я слышал ее взволнованное дыхание. Мне показалось, что она плачет. Я сделал усилие и продолжил. Ты не была уверена, что сможешь противостоять его обаянию. Ты всегда любила отца, он всегда тебя притягивал и одновременно пугал. Ты создала образ сексуальной женщины, не имеющей в себе ничего от маленькой девочки, которой пришлось бы защищаться и от него, и от себя. Ты не верила, что способна его отвергнуть, — Ребекка молчала. И это было молчаливое «да». Я воспользовался паузой, достал блокнот и написал Расселе. «Никому ничего не говори. Мне нужно, чтобы ты пошла ко мне домой и кое-что для меня сделала. Бегом. Это срочно». Она кивнула, догадываясь, что происходит что-то серьезное. Прочитала инструкцию. Я бросил ей ключи. Брелок в виде вырезанного из дерева контура Сьерры проделал в воздухе изящную дугу. «Не рискуй, прошу тебя», — написала она перед тем, как бегом покинуть площадь. «Не могу ничего обещать», — написал я. Но вскоре я уже мчался во все лопатки через кантон мясников, чтобы добраться до машины, запустить двигатель и как можно скорее отправиться в Окон. Я прибыл в часовню Пресвятой Девы Оконской больше, чем через час. По дороге мы с Ребеккой все время были на связи, не выключая мобильные телефоны. Я попросил разрешения заполнить бак на заправке в Арментии. Она была не в восторге от того, что я задерживаюсь, но согласилась. Часовня находилась посреди моей Сьерры, всего в нескольких сотнях метров от виллы Бернеда. Я осторожно вел автомобиль по дорожке, ведущей к церкви. Мимо проносились деревья, которые летом давали живительную тень. Перед часовней я обнаружил пару припаркованных автомобилей. Оставил свой Outlander у колокольни и с мобильником в руке побежал к пруду, скрытому небольшим зеленым сквером со столиками и скамейками, которые в иные дни служили местом для пикника. Мало кто знал фонтан, старую прачечную и небольшой водоем, выделанный в скале в дальнем углу рощи. У меня едва не остановилось сердце, когда я различил маленькую фигурку моего брата, висящую над прудом. «Стоп, не двигайся, Унай», — остановила меня Ребекка, выставив пред собой тейзер. «Снимай пальто». Я сразу разгадал ее намерение. Она собиралась выстрелить в меня из шокера, но сперва хотела проверить, нет ли на мне жилета и оружия. «Я безоружен», — крикнул я. «Она меня пристрелит», — подумал я. «Она собирается принести меня в жертву. При любых других обстоятельствах мой инстинкт самосохранения выработал бы уже 1000 планов, чтобы вывести ее из строя или обхитрить, но, увидев висящее тело Германа, я послушно снял пальто, положил на землю у ног и поднял руки. Я сдался. «Теперь подойди ближе», — крикнула Ребекка. Она хотела подманить меня на нужное расстояние. Тейзер выстреливал только на 7 метров, на большее его не хватало, не позволяли провода. «Поторопись, у меня не так много времени. Мне еще предстоит убедиться, что богини довольны твоей дочерью», — донеслось до меня. «Что ты сказала?» — недоверчиво переспросил я, приближаясь с прижатыми к затылку руками. Но Ребекка не собиралась мне отвечать. Она и не думала менять меня на Германа и развязывать его. Герман знал, кто она такая. Он разгадал ее двойную личность. Она не могла оставить его в живых. Это была ловушка. Она собиралась убить нас обоих. Вот почему, увидев позади нее белый капюшон и синие волосы Матусалема, целящегося из желтого тейзера ей в спину, я не сделал ничего, чтобы ему помешать. Цикл разрядки длился 5 секунд. Ребекка упала на землю, в грязь и гнилые листья. Ее мышцы свело судорога. Мату был не один, вместе с ним была Golden Girl. Старая хакерша взвизгнула и на заплетающихся ногах заспешила к поверженному телу любимой племянницы. «Бекка, дорогая, это я, твоя крестная, Ребекка!» Я побежал развязывать веревку, опутавшую ноги Германа. Физиономия брата была свекольного цвета, он явно провисел вниз головой много времени. Мне пришлось по пояс войти в пруд с почти ледяной водой, чтобы осторожно его снять. «Все, Герман, все кончено», — бормотал я, но он был ошеломлен и дезориентирован. Ребекка явно использовала тейзер перед тем, как подвесить его к дереву. Держа брата на руках, насквозь мокрый, я выбрался из пруда, положил его на землю и обнял, как Пьета, итальянская дева, которая проливает слезы, держа на руках свое уже взрослое дитя. И тут меня охватило такое чувство облегчения от того, что Герман в безопасности, что я сломался. Сдавленные нервы сдались, и я задрожал, как лист на ветру. «Вовремя же ты прилепил черные и белые кресты на балконе, Кракен», — сказал Матусалем у меня за спиной. «Она следила за мной, я за ней, мы оба за тобой». Мы предполагали, что настало время для тейзера, который Голден приобрела в Deep Web. На самом деле, больше всего мне нужна была сама Голден, точнее, Лурдес Переда, тетя Ребекки. Я хотел, чтобы они встретились лицом к лицу, и Ребекка вспомнила светлую часть своего прошлого, но не был уверен, что мое послание придет быстро, поэтому приказал Арасели срочно поставить белый крест, призывающий Матусалема. Такой гений, как он, сразу понял значение послания и доверился интуиции. И она сработала. По правде говоря, они спасли мне жизнь. Если б я позвонил из Тиболис, все было бы предсказуемо. Подожди, мы подготовим операцию, мы все возьмем на себя, ни в коем случае не ходи один. Хотя я прекрасно понимал, что после столь дикого приключения мне придется давать бесконечные объяснения в полицейском участке, а может, уже и не придется. «Вы должны уйти. Возьмите несколько веток и заметите следы, оставленные в грязи. Вас здесь не было. Я выстрелил из тейзера. Герман ничего не расскажет, а Ребекка вас не видела. И я действительно взял тейзер. Матусалем был в перчатках. Этот ребенок все рассчитал заранее. Я оставил на нем свои отпечатки пальцев и занял позицию, с которой он выстрелил. Мои ботинки утонули в грязи». А Голден все еще обнимал Ребекку, лежавшую на земле. Я начинал волноваться. По идее, жертва тейзера должна была начать восстанавливаться. Я готов был обездвижить ее и задержать. «Голден, что там такое?» — спросил я. «Она не отзывается, Кракен. Она не отвечает», — пробормотала старуха, обнимая Ребекку, словно та снова была маленькой девочкой. Я побежал к ним. Герман с усилием поднялся и побрел вслед за мной. Я заметил у него на лице гримасу ужаса и тревоги. Я поискал пульс на шее, нашел его, но Ребекка не реагировала. Надо вызвать скорую. Она впала в кому.